Явление пятое. Дергачев, Михеевна, Юлия Павловна. Юлия. Что у вас тут за разговор? А, Лука Герасимович. Здравствуйте, Дергачев. Честь имею кланяться. Письмо вот от Вадима. Подает письмо. Юлия. Покорно вас благодарю. Ответа не нужно? Дергачев. Ответа не нужно-с. Он сам заедет. Юлия. Что, здоров он? Дергачев. Слава богу-с. Михеевна. Не держи ты его, отпусти поскорее. Что хорошего? Дергачев. Могу я его здесь подождать-с? Юлия. Лука Герасимович, извините. Я жду одного родственника, старика. Понимаете? Михеевна. Да, Герасимович, ступай, ступай. Дергачев. Герасимыч, какое невежество! Михеевна, не взыщи. Юлия, не сердитесь на нее, она женщина простая. До свидания, Лука Герасимыч. Дергачев. До свидания, Юлия Павловна. Как невелика моя дружба к Вадиму, но уж подобных поручений я от него принимать не буду, извинитес. Я сам ему предложил-с, я думал... провести время. Михеевна. Ну, что еще за разговоры развел? Юлия. Что делать? У нас это не принято. Кланяется. Михеевна Юлии. Глафира Фирсовна ушла? Юлия. Ушла. Михеевна Дергачеву. Пойдем, пойдем. Я провожу. Дергачев раскланивается и уходит. Михеевна за ним.